Оно слишком слабое. Нужно будет в подземелье найти, что получше. Подумал я, смотря на непроданные хвосты, клыки, щиты и другие товары. Предупреждение 1 уровня. В ваш магазин был направлен человек, игровой аватар из мира, игроман с двумя дрынами. На пороге магазина оказался совершенно новый человек, или игровой аватар, как его прозвала Вундервафля. На нем был черный плащ с белыми полосами, черная одежда и два меча за спиной. Выглядел он худым и бледным. Быстро приведя себя в порядок, я спустился в магазин и поприветствовал гостя. Люди вокруг, как и пара шиноби, начали внимательно смотреть за появившимся человеком. Его стиль одежды, как и оружие, не очень соответствовали данному миру, из-за чего тот сильно выделялся. «Добро пожаловать, гость, если вам нужно что-то объяснить, обращайтесь». Взял я на себя инициативу, не дав подруге начать разговор, так как она немного знала о гостях из других миров. Подойдя к нам, он немного подумал, прежде чем сказать. Выглядел он очень подавленно и заторможенно, будто испытал потрясение. Возможно, это из-за того, что он попал сюда. «Я умер?» — спросил он удрученно, неуверенно глядя вокруг. «Не знаю. До тебя был человек, которого сбил грузовик, вот он точно умер, а что до тебя, не уверен. Встречал ли ты кого-нибудь, кто направил тебя сюда?» Быстро сказал я, спрашивая о методе перемещения и о возможной личности, стоящей за этим. «Нет, я помню, как сражался с Хитклиффом, который на самом деле был создателем игры, а после мое ХП упало до нуля», — произнес он ошарашенно, вспоминая какие-то моменты из своей жизни. Его взгляд стал более рассеянным, а сам он стал бледнее, и в его глазах исчезло все живое. «Хм, понятно, хотя, на деле ничего не понятно, но, скажу по-простому, у тебя все еще впереди. Ты попал в это место неспроста, а значит, надежда на будущее у тебя будет», — подбодрил я его, стараясь вызвать впечатление хорошего человека и оживить его. Мне он так и не ответил, по-видимому, мои слова в данный момент бесполезны. «Тогда расскажу, что это за магазин», — развел я плечами, понимая немного, разве что он с кем-то сражался, а после умер, что вызвало у него сильное потрясение. «Мы – магазин разных магических предметов, предоставляем покупателям разный магический товар с особыми эффектами. В наш ассортимент входит как оружие, защиты, поддержки, расходники, вспомогательные предметы, инструменты. Всего понемногу». Начав вещать как матерый зазывало, я уловил небольшое прояснение у его взгляда, кажется, он начал внимательнее меня слушать. «Сейчас товара у нас немного, но если что-то приглянется, за соответствующую плату, ты можешь это приобрести». Быстро рассказав ему о магазине, я больше ничего не говорил, давая время на обдумывание своих слов. Он так ничего не произнес, вследствие чего я решил закончить разговор последними предложениями. «Платой может выступить способности человека, его навыки, знания, возможно, валюта из мира, не уверен. Если есть вопросы, можешь задавать их», — закончил я, дополнив свою речь, так как молчание гостя задержалось на долгий срок. «Ах, хорошо, кажется, я немного понял». Пришел он в себя и теперь, кажется, у него было что-то на уме. «А у вас есть предметы, способные воскрешать умерших?» — неуверенно произнес он, с надеждой смотря на меня. «Кажется, я понимаю, что случилось», — предположил я единственный исход, в случае которого он мог потерять дорогого человека и быть невероятно подавленным, вот прям как сейчас. Все вокруг навострили уши, заявление появившегося человека, несомненно, потрясло всех. Но какое же они испытают потрясение, когда я им скажу нечто еще более шокирующее? «Тут есть небольшая проблема. У меня есть предмет, способный воскрешать умерших, и не только людей, но у него есть очень большое ограничение». Мои слова заставили всех вокруг пооткрывать рты, а шиноби таращится как на седьмое чудо света. Один шиноби только что исчез, похоже, побежал оповещать кого-то из вышестоящих, того же Данза или Хокаге. Но, плевать, пусть думают, что хотят. Вы говорите правду? Тогда, я хочу его приобрести, я отдам что угодно». Начал он распинаться, но я его остановил, подняв ладонь. «Я уже сказал, на нем большое ограничение. Во-первых, я не могу его продать, или передать его в руки другому человеку, иначе он просто уничтожится. Во-вторых, воскрешение работает по методу с сиамскими близнецами. Если у тебя есть второй организм, который соединяется с твоим телом, то он воскреснет в случае смерти. То есть, если не соединить два тела на клеточном уровне, то воскрешение невозможно. Поведал я ему о всех ограничениях данного предмета, а он напустел уже после слов, что я не могу его передать. Ха, я понимаю, не стоило рассчитывать на это. Кажется, еще немного, и он расплачется. Сожалею о твоей утрате, но советую двигаться дальше. Нельзя слишком сильно грустить, даже если кажется, что все потеряно. Может, у тебя все еще наладится. Не знал я, что говорить, просто подбадривая его. Спасибо, я посмотрю. Он ушел смотреть на товар, он был подавлен, хоть и мыслил здраво. Единственное, на чем он остановил свой взгляд, были еще амулеты из дуба, целебные листочки, амулет из когтей крыс. Не знаю, чем ему приглянулся последний, но он взял несколько амулетов из дуба, целебных листочков, амулет из когтей крыс. Может, тебе дать зелье лечения? Поинтересовался я, после чего увидел заторможенный кивок. Отдав ему из личного запаса кровищу, я рассказал, что она делает, и он решил купить десяток. Все это время он приходил в себя, уже даже немного ожившими, но печаль веяла от него. Пока я разбирался с гостем, подруга обслуживала остальных клиентов, но тем было интереснее слушать наш разговор. Выберите способ оплаты. Перед гостем начали открываться разные окошки, которые он проверял, иногда возвращаясь. У него с собой были монеты, по-видимому, из игры, которыми он и расплатился. Хотя, мельком, я увидел, что у него были интересные навыки, но он, похоже, не желал ими расплачиваться. «Не хотите заключить договор?» – спросил после продажи предметов. «Договор?» – наклонил он голову, слушая меня. «Да, именно так. После заключения договора, такие как вы, гости, можете вернуться в это место снова. Думаю, не нужно говорить, что ассортимент предоставляемых товаров будет шире, чем сейчас. Возможно, я даже смогу получить более доступный предмет воскрешения». Объяснил я принцип работы и перспективы, связанные с магазином. Подумав с полминуты, он все же решился. «Да, это было бы замечательно», — согласился он, кивнув, а после на его руке появилась уже знакомая метка с золотым мешком. «Теперь гость может переместиться в магазин за небольшую плату, метка исчезает после смерти покупателя, но если тот будет воскрешен, метка вернется на место. Ха-ха, даже смешно», — тоскливо улыбнулся он через силу, смотря на появившуюся надпись. «Теперь, если что, можешь выходить через дверь, вдачи тебе, и держись там, я в тебя буду верить». Сжав за него кулачок, я с красивыми и хорошими словами подбадривал его в дальнейший путь. «А, хорошо, спасибо за все», — сказал он, поклонившись напоследок, а после вышел из магазина с вещами. После исчезновения клиента, все вернулось на круги своя, а я ушел дальше тренироваться. Пов Кирита, приходя в себя на какой-то платформе в небе над разваливающимся на куски Айнкрадом, я встретил там Асуну. Я знал, что погиб, но тот магазин, что же это было? Я рассказал Асуне о том, что произошло после моей смерти, но это ее только рассмешило. Потом появляется Каиба. После непродолжительного разговора с ним, он объявляет, что мы победители игры, и исчезает, обменявшись с Асуной настоящими именами, после чего я увидел заполонивший меня яркий свет. Открыв глаза в больничной палате, я ненадолго осматриваюсь, после чего решаю подняться, но мой взгляд зацепился за сияющую метку на моей руке. Склад, кровища, 10, амулет из дуба, 4, амулет из когтей крыс, целебный листочек, 6. Открыв рот от удивления, я потянулся рукой и достал первый предмет, зелье красного цвета. «Не заботьтесь о последствиях, я начал пить зелье и есть листья». Мое состояние тут же улучшилось, я встал с кровати, уставшим, но здоровым, побрел по больничному коридору в поисках Асуны. Если это помогло мне, то и ей, и остальным поможет. Повдан за Шимура. «Воскрешение», — промолвил я, услышав доклад Шиноби. «Наверное, это вполне возможно, мы не знаем, какие козыри в его руке, но теперь стоит учесть возможность, что владелец магазина сможет вернуться к жизни. Столько переменных, как бы это ни стало трагедией для нашей деревни», — мрачно подумал, смотря на темноту зала. «Мы не должны делать его врагом, ни в коем случае. Нельзя допустить, чтобы он работал на другие деревни или распространял свой товар там, иначе это может вызвать плохие последствия». Размышляя о контрмерах на разные возможные события, я отдавал приказы Шиноби Анбу Корня. Конец ПОВ. Получено. 2504 монет, списано 100 монет на оплату труда сотрудника. А кто был тот парень? Он выглядел необычно, спросила подруга после конца рабочего дня. Это гость, существо из другого мира, что было направлено в наш магазин. Пока МНН встретились два человека. До того, как ты стала сотрудником, я встретил еще одного, ответил я на ее вопрос. Как, из другого мира, это разве возможно? Впала она в глубокий шок, пока я ее не остановил. Все возможно, пока это касается магазина, а теперь, слушай внимательно. Заставив ее замолчать, я привлек внимание. Я сейчас тебе дам знания с техники меча, не пугайся, когда это произойдет. Предупредил я и зашел в покупки. Вундервафля, мне нужны техники катаны и что-то на метание, мысленно произнес я. Вам нужны именно способности или все же техники? А чем они отличаются? Спросил я, думая о чем-то другом. Способности могут быть использованы в любое время без сноровки и опыта, но они дороже и менее универсальны, а техники нуждаются в тренировках и развитии, но стоят дешевле и их потенциал с функциональностью намного больше. Если брать в пример технику и способность взмах, то при способности ты можешь совершить взмах оружием, не задумываясь и не понять, как это произошло. В то же время техники загружают информацию в мозг, позволяя самостоятельно развивать взмахи. Хо, буду знать, в потенциале техники превосходят способности, а способности хороши при разовом выхлопе. Тогда покажи мне и то, и другое. Согласился я, желая посмотреть все навыки. Тип. Способность, взмах, оставляющий полосу на воздухе. Особый эффект, режущий серп сжатого воздуха после взмаха 50% силы взмаха. 1000 монет. Дыхание, стихийное. Тип. Техника, техника дыхания, позволяющая контролировать тело и использовать разные стили сражения и перемещения. Техника зависит от выбранной стихии. Солнце, луна, пламя, лед, ветер, туман, звук, гром, молния, металл, земля, вода, насекомые, цветы, зверя. 501 000 монет, зависит от выбранного пути. Все остальные техники меча стоят намного дороже. Метание. Тип. Способность. Точно прямо в яблочко. Особый эффект. В яблочко 100% попадание по цели любым предметов шанс уменьшается с движением цели и посторонних факторов. 800 монет. Метание. Тип. Техника. В охоте на мамонта главная сноровка и меткость. 400 монет. А как? Отличие существенное. Согласно кивнул я, смотря на предоставленные варианты. Тогда приобрети только техники. Это может пригодиться. Кивнул себе, я осмотрел выбор вариаций и остановился на воде. Потрачено 650 монет. Свой выбор я осмыслил, так как другие техники, типа огня, грома и т.д., кажутся силовыми с большим упором на физуху. А вода ассоциируется с грацией и плавностью. Это, по моему мнению, более удачный выбор, чем остальное. Насекомые и цветы кажутся слабыми техниками, из-за чего я их пропустил. Подруга на секунду полностью замерла, с пустыми глазами смотря в никуда, а после, когда взгляд стал более осмысленным, она схватилась за голову с болезненным стоном. «За что ты так?» – протянула она, оперевшись на стену. «Ты привыкнешь», – со вздохом сказал я. «Как тебе твои новые знания?» – спросил я, но после вспомнил, как апгрейднул покупки, и теперь поглощение знаний должно быть намного лучше. Это, немного притормозив, она глубоко вдохнула, а после выдохнула пар изо рта. Какого хера? Не сдержался я, так как видеть пар летом, в жаркую погоду, это странно. Со мной все в порядке, а техника дыхания, это что-то не от мира сего. Оно похоже на техники шиноби, но это точно не оно. Сделав размышляющее лицо, она постаралась объяснить, что выучила. Сейчас, дай попробовать. С предвкушением сказала она, сделав глубокий вдох, она достала катану из ножен, после чего взмахнула ею. Вокруг катаны появились синие рисованные волны воды, двигающиеся вслед за лезвием и исчезающими позади. Я с открытым ртом смотрел на эту сцену, не зная, что и сказать. «Аво!» – произнес я и попытался схватить воду, но прошел лишь сквозь. «Иллюзия!» – подумал я, отмечая не самую лучшую детализацию рисованной в воздухе воды. «Невероятно!» – с трепетом произнесла она, после того, как опустила катану вниз. «Спасибо тебе!» Прыгнув на меня и обняв, она искренне радовалась полученной технике. «Могу я поделиться ею с отцом?» – спросила она, смотря мне в глаза. «Раз хочешь, не буду останавливать. Но, если он не сможет это повторить, то знать это не работает в нашем мире. Развел я руками, снимая с себя подругу, пока не случилось непоправимого. Хи-хи, ты засмущался. Неужели, я так сильно тебе нравлюсь? Подразнивая меня, хихикала подруга с лисьей улыбкой. Не выдумывай, просто все произошло внезапно. Вот и растерялся. Отрицая все обвинения в свою сторону, я быстро ретировался в подземелье. Что за хя? Обеспокоенно смотрел невероятно изменившуюся локацию. Глава 21. Е случай, или, когда не прошел подземелье в прошлом. Кажется, я догадываюсь, что тут произошло. Вылезая из воды на каменный пол, я старался не прикоснуться к кучке плоти, что медленно пожирала крысу. Мутировавшая крыса-мутант. Большая часть пространства вокруг была заполнена движущейся плотью, так что только некоторые места могли освещать канализацию. Как он вообще выбрался с арены? Задавался я вопросом, вспоминая, что подобное уже происходило. Та марионетка, она тоже больше не была связана лианами. Осознав, что уровни подземелья изменяются вследствие моих действий, я был удивлен. Атаковав плоть своим кнутом, я отрезал часть, но этим ничего не добился. Отрезанная часть соединилась с остальными. Попробую по-другому. Достав два клыка крысы, я начал наносить много ударов, дабы прокнулся эффект яда. После десятка ударов, яд сработал, и начал отравлять плоть. Это было намного эффективней, так как отравленная часть отделилась и умерла. Взяв по четверо клыков крысы, в руки и усики по одному, я начал наносить удары по плоти, держась на некотором расстоянии. Яд показал себя с хорошей стороны, как бы много ни пришлось наносить ударов, таким образом можно победить. Множество раз, после нанесения десятков ударов, плоть отделялась и умирала, не отравляя остальную часть. Вела себя плоть очень пассивно, не очень быстро двигалась и просто стояла на месте, если можно так выразиться. Но, если она хоть раз к тебе прикоснется, придется отрезать ту часть, иначе тебя съедят заживо. Это я проверил на себе, опустив палец в кучку плоти, пришлось отрезать. Но с зельями, это было лишь небольшое неудобство. Узнав о новом для себя, я продолжил уничтожать плоть. Рано или поздно, но я смогу убить эту крысу, где бы она ни была, как бы она ни старалась спрятаться. Вот черт, плоть стала активней. Уворачиваясь от выстрелившей в мою сторону плоти, я отступил на несколько шагов. Чем дальше я продвигался, тем активнее становилась плоть. Это могло значить только одно: я приближался к его телу. Мутировавшая крыса-мутант не сгусток плоти, а тело, что контролирует эту саму плоть. Таких выводов я придерживался. Единственное, чего я не знал, это где оно находится и как до него добраться. Но, теперь, когда активность плоти прямым текстом говорила о приближении, мне стало все намного яснее. Я даже надел бумажную корону, дабы в случае чего возродиться. И надел корону не я, а усик, если быть точнее. Но, я не уверен, что это так работает, но другого варианта у меня, увы, не было. Надеюсь, лишь надеюсь, что она мне не пригодится. Не хотелось бы ставить свою жизнь на кон, с таким дерьмовым предметом и в такой дерьмовой ситуации. С изменившимся поведением плоти, я придумал новый способ ее убийства, что добавило немного времени. Моя тактика свелась к тому, что я огрел на себя плоть, та прыгает на меня, а после я ее убиваю с помощью яда, пока та не успела собраться. Заняло это много времени, это занятие напоминало выковыривание песка на пляже пальцем. После 3,5 часов, 3 перерывов и полностью съеденных запасов, я был не уверен, смогу ли зачистить это подземелье. Силы уходили все быстрее с каждым разом, и перерывы приходилось немного увеличивать. Единственное, о чем я жалею, это попытки атаковать плоть другим оружием. Он поломал все зубцы лезвия на хлысте. Я это ему точно не прощу. Оружие, что было со мной все это время, было сломано. Я буду мстить, и мстя моя будет жестокой. Увидел очертания арены с боссом. Плоть была битком заполнена на всей арене и вываливалась с нее. Если сравнивать, то это похоже на... На что это вообще может быть похоже? Ей, а тебе не говорили, что я яой? Широко улыбнувшись, спросил я, доставая взрывчатку. Плоть пришла в движение и начал быстро ползти в мою сторону, сравнимо с шагом обычного человека, намного быстрее, чем раньше, когда она ползла со скоростью калеки. Бросив в нее гранаты и взрывчатки, я спровоцировал невероятный взрыв, что разнес все вокруг. Плоть и камень были разбиты и отделены от основной массы. Пока я был в безопасности, амулеты из дуба меня защитили от летящей плоти, Я достал еще больше защиты и взрывчатки, начав забрасывать плоть внутри арены. Это значительно сократило время моего здесь пребывания, настолько, насколько возможно. Взрывчатка закончилась, а от плоти осталось лишь большой сгусток, и где как поменьше. Но это уже хватило, дабы я предвкушал победу. Враг посылал все больше плоти, а я все продолжал, и продолжал, его резать и травить. Хоть эффекта от такого было немного, так как, сколько бы я ни резал, яд убивал лишь его небольшие части. Плоти стало намного меньше, практически удалось очистить всю арену, и остался лишь небольшой сгусток, размера с один этаж в самой задней части арены. Он оборонялся как мог, бросал свою плоть в нас, пытался по полу подползти, даже уйти пытался, но вот лажа, я методично избавлялись от каждой его части. Я даже не знаю, что хуже, умереть чувствуя боль, или чувствовать боль, пока не умрешь. А знаете, как выглядел сам босс? Это тот еще треш. Множество голов, хвостов, конечностей, соединенных в одном круглом теле. «Гори в аду, тварь из фильма, нечто», — произнес я одним движением руки, разрезая серпами тело на 6 частей. Мутировавшая крыса-мутант повержен. Получено. Пожирающая плоть яц. Пожирающая плоть. Тип. Вспомогательный. Редкость. И на нецепы. Спасите меня от этой твари. Помогите. Убейте. Убейте меня. Умоляю. Особый эффект. Обжора. Медленно и мучительно поедает цель, к которой был прикреплен. Размер твари не меняется, дабы не случилось несчастных случаев. Единственный. Особый вид лута, выпадающий только с босс-монстров, невозможно получить второй раз. Вне стоимости, невозможно продать в случае передачи или продажи предмет уничтожится. Я ужас. Выдохнул я, вытерев пот со лба. Да, правда, ужасный день. Снова выдохнул я, смотря на весь пройденный до сюда путь, и осознав, что никакой награды за это я не получил. Выйдя из подземелья, я был зя до такой степени, что не хотелось делать абсолютно ничего. Даже с энергосбережением, я устал, как каменщик, работающий 3 дня, и, чтобы снова вернуться к походу в подземелье, мне понадобилось немного времени. Я успел полить из лейки свои ненаглядные растения, дуб и гриб, а после еще и начал готовить для себя разного вкусного и поглощать это же. В течение минут 10, ко мне присоединилась подруга, что только вышла из подземелья. Она уже освоилась с канализацией и лесом 1-го уровня, так что я не особо беспокоился о ней, если вообще беспокоился когда-либо. Приготовив провиант на следующий заход, я с выражением «ну его наха» зашел внутрь канализации. Я решил снова ее посетить и пофармить предметы с грибочков, так как шиноби от них почти ничего не оставили. Пофиточиучиха, Тоби, держи. Бросив обозначенному человеку в маске неизвестный предмет, который он словил, я вслед за ним бросил кунай. Тоби успел разглядеть мой кунай, но ничего не предпринял. Вместо этого, предмет, брошенный ему, сработал и остановил атаку, отрастив дерево. Это удивило Тоби, было видно по его расширившемуся глазу. Предмет рассыпался в пыль вместе с выросшим дерево, после чего кунай упал на пол. «Что это?» – весело спросил Тоби, корча непонятные фигуры телом. Хисами получил это от шиноби-листа. Принцип его действия непонятен, он не требует чакры и работает просто так. Объяснил я немного о вещи, что мы нашли. Шиноби-листа? Ха-ха-ха. У них появились интересные игрушки. Может, сходите посмотреть, извиваясь и выписывая пируэты. Если это не помешает нашему плану, я не буду тебя останавливаться. Развернувшись, я ушел. Конец пов. Скоростное насаживание, произнес я, создавая 3 зоны под колосажателем. Зоны всего секунду ходили ходуном, прежде чем выстрелить кольями из земли и пронзить гриб. Его кровь расплавила колья, но мне было все равно, так как я создавал еще и еще зоны. Колосажатель контратаковал, создавая зоны уже подо мной и возле, но попасть по мне у него не получалось. Я был силен, для этого этапа и этого подземелья даже очень. Пора заканчивать и идти в другие. Кивнул я себе и взмахнул хлыстом, отделив 2 части гриба. «Черт, мне тебя даже жаль», — говорил я хлысту, что уже был одной ногой в могиле, но все еще исправно работал. Большая часть его лезвий сломана, или же расплавлена, как и плеть сильно повреждена. Урон от него уже не мог посоперничать с тем, что раньше, но это не означало, что он бесполезен. Колосажатель повержен. Споровая пушкавр. Споровая пушка. Тип. Оружие и поддержка. Редкость. Веры Рари. Дурманищий. Мозговыносящий. Модный. Молодежный. Особый эффект. Споры, выстрел из оружия производит облако спор летящих в направлении выстрела. Споры гнева, увеличивает силу на 10%, увеличивает выносливость на 30%, уменьшает чувство боли на 90%, ухудшает рассудок и логические решения. Споры лечения, увеличивает скорость восстановления на 50%, уменьшает боль на 50%, останавливает кровь, восполняет микроэлементы. Споры разложения, атакующие споры, пожирающие органическую материю с очень маленькой скоростью, время зависит от цели и ее размера. Споры шока, обездвиживающие споры, влияющие на нервную систему. Получив свою награду, я вышел из подземелья. Уже была ночь, что значило, подруга уже ушла домой. Надеюсь, ее отец ничего лишнего не подумает, на всякий случай скрестим пальцы. После сортировки всех товаров, я как всегда пользовался быстрым размещением, дабы не тратить время. Единственное, с чем пришлось повозиться, это с поправкой цен. В последний раз полив растения, я лег в кровать и только подумал о том, чтобы заснуть. Глава 22. Мрачный темный лес. Мне приснился дивный сон. Это были шахматы, где пешками было печенье разных сортов, а призом была кока-кола. Я уже практически приблизился к победе, выиграв партию у робота-базуки, но услышал, как поют птицы, и как-то все исчезло. Дайте поспать, эх, а я почти выиграл, ауч. Поднимаясь с кровати, я схватил себя за плечи. Черт, вчера я точно перенапрягся. Поднявшись с кровати, я переоделся в рабочее и умылся. Фуха, сегодня прибыль точно упадет. Черт, нужно было вчера пойти хотя бы в первый уровень леса. Выходя из комнаты, я спустился на кухню, после чего приготовил себе поесть. Мои усики помогали с готовкой, а после, я позавтракал и принялся ждать открытия магазина. Сейчас было только 6 утра, а открываюсь я не раньше 7, еще и сотрудник не пришел, так что работа пока подождет. Прождав около часа, я наконец открыл магазин. Все сотрудники, один единственный, был на месте, хоть и жаловался на боль в конечностях. Но, кто я такой, чтобы давать сотруднику выходной? Да кто я такой, чтобы жалеть своих сотрудников? Я, в отличие от некоторых, реально перерабатывал. Много вопросов, которые меня не могли касаться никоим образом, так как не жалеть, ни тем более давать выходной, я был не намерен. Мои намерения были чисты: если есть работа, нужно работать, если нет работы, нужно работать, если ты умираешь, нужно работать. Будь ты хоть девушкой, ребенком или стариком, если ты сотрудник магазина, то даже мертвым, ты должен прийти на работу. Не обращая внимания на жалобы, я выслушивал жалобы и вопросы уже клиентов. Видите ли, зелья теперь мало. На их вопросы, у меня был только один ответ: не завезли. Это сразу же отбивало у всех желание продолжать разговор, а те, у кого это желание осталось, после встречи с каменной стеной, то есть моим лицо, что не слышал их слова, они смирились и свинтили. Были и шиноби, которые просто брали, что им нужно, это даже положительно сказалось на продаже амулетов. Но общий заработок упал, без сомнений. Получено 780 монет, списано 100 монет оплаты труда сотрудника. День закончился, как всегда, в 15 часов, и мы начали подготовку к походу в подземелье. На этот раз подземельем было лес тупых нормальной сложности, то есть второго уровня. Дверь открылась, а за ней был виден лес, темный, умирающий, ни листьев, ни звуков слышно не было. Деревья были наклонены вниз, опускаясь к земле. Выглядит опаснее канализации. Пой, я глупец, меня не волнует смерть. С таким боевым кличем я побежал в дверь. Вмиг оказавшись в подземелье, я сразу же заметил врагов. Те стали темнее, но были все такие же. Маленькие тупые дубы заметили меня и направились по мою душу. Двигались они, могу сказать, намного быстрее, чем раньше. А зона поражения и скорость их шипов возросла вдвое. Подруга после перемещения сразу же попала под обстрел, а я, как полагается джентльмену, спас ей жизнь, пнув ту в бок, и героически, как подобает джентльмену, атаковал монстров, как маньяк, размахивая сломанным к чертям хлыстом. Мои усики помогали мне, отбивая снаряды обратно в монстров, и те даже попадали, иногда даже острой стороной, после чего быстрым движением забирали и кидали заново. Нарабатывали опыт. Молодцы, моя школа. Точно, я же забыл купить метание. Исправив это допущение, всего за 400 монет, я тут же начал закидывать их лежащими на земле шипами. Ну, с деревянной кожей и под доспехом, махал хлыстом, снося всех противников на пути, было не проблема. Мой хлыст разбивал их как бревняшки, они не могли ничего сделать, кроме как попытаться меня затыкать шипами, но и это не помогло. Мой деревянный доспех поглощал урон, а если тот не справлялся, деревянная кожа получала лишь незначительные повреждения. Что могу сказать о поглощении знаний после улучшения покупок? Эффект в разы лучше, так что, даже после покупки, знания можно использовать на практике без подготовки, но не так хорошо, как может быть. Лучше начинающего, но хуже мастера, посредственность, так сказать. Когда я вышел победителем из схватки с 20 маленькими монстрами, я был весь изранен мелкими царапинами и проколами, но, моя довольная, доблестная, сиятельная, невероятная, изумительная. 3 часа восхваления и улыбка говорила, что мне плевать на раны. Тупой дуб повержен 20. Получено. Зелье из сока дуба, 20. Амулет из дуба, 6. Выпив пару зелий, я полностью восстановился от полученных ран. Зачем толкать то было? Ты с ума сошел? Потирая бок, спрашивала подруга. Верно, я-яуй, бегите. Подняв на 3 шипов с земли, я бросил их в подругу. Деревянная лозовая гадюка повержена. Получено. Лоза деревянной гадюки. Ты че творишь, придурок? Разгневалась она, так как шипы пролетел в нескольких сантиметрах от ее лица, врезавшись в дерево. Спасаю тебя, никогда не расслабляйся в подземелье, сказал я, увидев, как змея исчезает, разбившись на кристаллы, как это делали все остальные. Даже если и так, зачем кидаться? Попытавшись меня ударить, она повредила руку о мою деревянную голову. Горячая кровь, тупая башка. Слышал о таком? Осмотрев местность, я не заметил ни единой надписи с монстрами. Тут больше нет опасности, так что, пока можно расслабиться. Хмыкнул я легким движением руки, вытирая лоб. Ха, хорошо, тогда, может, продолжим идти? Спросила подруга, готовясь к зачистке подземелья. Конечно, сразу же, как только ты ответишь на один вопрос. Угрожающе нависнув над ней, я вскользь опустил взгляд вниз, но быстро вернул его обратно. Честно-честно. Какой? Сглотнув, спросила она, чуть опустив колени. Чего ты тут забыла? Сложность этого подземелья не предназначена для тебя. Наклонив голову, я посмотрел на нее сбоку. Ну, я думала, что мы вместе сможем пройти это подземелье. И все такое. Немного нервно пыталась выкрутиться она. Мы еще немного поговорили, после чего продолжили свой путь по данному подземелью. Я решил все же ее оставить, но в любой момент я ее могу вытурнуть отсюда. Подземелье сильно отличалось от прошлого, так как источные канавы. Мне удалось проверить, как атакует лоза, как я предполагал, она обвилась вокруг моей шеи и начала ее сжимать. Деревянная кожа не спасла от такого действия, а выбраться из хвата, не повредив лозу, было невозможно. Гадюка была новым монстром локации, и мне стало интересно, умеет ли гадюка соединяться со своими сородичами, как это делают дубы. Лесная лозовая анаконда. Ха-ха-ха-ха. Это сработало. В экстазе кричал я, убегая от 5-метровой змеи из лозы. Нечего смеяться, зачем ты это сделал? Подруга убегала вслед за мной, применяя какой-то из стилей дыхания, прыгая и оставляя за собой всплески воды. Это было интересно, я хотел провести эксперимент. Рубрика такая, называется «Сдохни или умри», разворачиваясь, после чего устойчиво остановившись, взмахнул хлыстом. Хлыст мгновенно расширился, атакуя монстра. Лоза была довольно мягкой, из-за чего ее порезать было легче, чем местные пеньки. Но отсутствие данных лезвий не позволило мне быстро расправиться с монстром. Так что пришлось прыгать в ее пасть и нарезать на салат изнутри, когтями, полученными от амулета. Лесная лозовая анаконда повержена. Получено. Проглатывающая лоза. Проглатывающая лоза, если противник больше фуры, увы, не поможет. Хо-ха, интересно. Так, погодите оба, в очередь. Говорил и, активируя доспех, усилил себя, так как за нами уже увязались 2 тупорылых дуболоба, а эти парни очень доставучие. Только не они. Подруга тут же схватилась за катану и вдохнула побольше воздуха в легкие. Модель поведения проста. Таран, не втыкай подолгу. Проделываю выпад со взмахом, воткнув когти в одно монстра и всеми силами остановил его. Если не можешь атаковать, уклоняйся. Подсказываю я и, используя когти и клыки крысы русиками, дабы уничтожить монстра. Он был прочен, намного прочнее, чем раньше, но это не делало его неуязвимым. Пока я разбирался с своим монстром, подруга разбиралась со своим. Мельком взглянув на их бой, Я мысленно похлопал спецэффектом в бою, летящие водные капли и волны. Тупорылый дуболоб повержен, 2, получено. Бревно, 2, хм, не так хорошо, создание этих двух того не стоило. Но это только начало. Отменил доспех, после чего осмотрел местность. Ага, тут никого нет, Май, давай перекусим и продолжим. Сказал я, усевшись на темную траву и сняв, подобрав брошенный рюкзак. Хорошо, сейчас подойду. Сказала она, подбирая свой рюкзак. Вот бя, ругнулся я, применяя усиление и создавая доспех с деревянной кожей. Что случилось? Настороженно спросила она, схватив катану. Беги сюда, приказал я, достав из склада шоковую мину и бросая ее в монстра. Дубовый лозоплетущий паук птицеед 2 уровня. Повсата казума. Завтра все свершится, я накопил достаточно денег, дабы купить оружие, но, стоит ли мне идти в тот магазин? Тут должны быть магазины, битком забитые снаряжением, среди которого будет и оружие, и броня. Но, я не уверен, купить ли мне оружие здесь, или в магазине магических предметов. Без сомнения, приоритет за магазином с магическими предметами, но, так ли их ассортимент товаров хорош? Ну, стоит хотя бы посмотреть, даже, если я не смогу что-нибудь купить, что очень нежелательно, я подсобираю деньги и куплю оружие уже здесь. Пов вундервафля. Теперь предлагаю поговорить о сложностях и уровнях подземелий, что влияют и на качество предметов. Уровень – это число, показывающее минимальную силу находящихся в подземелье врагов. При этом, уровень гостей и уровень подземелья никак не связаны между собой. Сложность – это показатель, отвечающий за усиление, а точнее, возвращение монстрам их силы. Сложность влияет лишь на процент шанса выпадения лута. Уровень влияет на качество выпадаемого лута. Сложность кошмар – это полное воплощение мира, подземелья, подгоняющее силу врагов к изначальной, легкие, средние и сложные – это ослабленные версии миров, подземелья, оттого и невозможно покинуть подземелье до его зачистки. Уровень не всегда влияет на качество предметов, некоторые предметы могут иметь тот же предмет, что и уровень назад. На этом закончим. В следующий раз темой будут гости, предметы и подземелья. Глава 23. Серьезность может убивать. Шоковая мина быстро пролетели над подругой, врезавшись в морду деревянного паука. Навскидку, его тело было метров 3 в ширину и 6 в длину. Не теряя времени, я достаю проглатывающую лозу и кидаю ее в паука. Та быстро увеличилась и попыталась проглотить паука, но застряла, укусив его. Говорил же, не расслабляться, черт. Взмахнув хлыстом, обмотав конечность паука, после чего тяну на себя, оставляя неровные порезы на конечности. Он вскоре может восстановиться, так что моя атака не принесла много пользы. Змея была уничтожена, но этого времени хватило, дабы Майя отступила. Черт, вот угораздило же эту вумен на меня работать, лучше бы в магазе торговала. В следующий раз точно не пущу. Правильные мысли посещали меня. Пока паук еще не начал действовать агрессивно, я хватаю подбежавшую Майю и тикаю за села, пока мини-пы не дали. Черт, черт, черт, проговаривал я мантру, используя все свои навыки и мастерство улепетывания. Моей скорости в данный момент мог позавидовать сам Уэйсин Болт. Правда, моя память не хотела говорить, кто этот человек. Не мешайтесь, сказал я пинком деревянной подошвы, отбрасывая маленькие дубы. Деревянные сланцы, стильно, можно, молодежно, вроде безопасно, сказал я, опуская подругу на землю. Но как же потраченные предметы? Спросила она, смотря на меня. Забей, главное, что я сяся оттуда, это самое главное. Не хотелось бы умирать от лап босса, из-за незнания его движения и повадок. Говорил я, защищаясь щитом от выстрелов в свою сторону. Говоришь так, как будто ты умный, но ведешь ты себя, как глупец. Раздраженно произнесла она. Вумен, я самый высокоинтеллектуальный человек в этом месте. Да и интеллект у меня проявляется в другом. С коварной улыбкой сказал я. И в чем же? С нервозностью спросила подруга. В тактике, подготовке, предвидении, в сборе информации и в хитрости. Произносил я слова, приближаясь к подруге. Не так близко, пискнула она, когда я схватил ее за плечи. А так как я хитрый, то могу сделать так, сказал я, толкнув ее назад. Что? Успела она сказать, прежде чем провалиться в выход из подземелья. Она же не вернется? Спросил я, становясь серьезнее. Нет, она покинула подземелье, и для нее оно на перезарядке. Замечательно. А теперь, начнем охоту. С вожделенной улыбкой говорил я, поворачиваясь к маленьким дубам. Мгновенно ускорившись в их направлении, Я взмахнул рукой, находясь в паре метров от них, атаковав всех их своими когтями. Энергетические серпы прошлись по всем монстрам, оставив на них широкие порезы и надломы. Вторым взмахом я снова попал по всем, и на этот раз все были убиты. Тупой дуб повержен, 26. Получено. Зелье из сока дуба, 26. Амулет из дуба, 7. Лиственная ветка. Они и правда стали прочнее. Обычно, в серьезном состоянии, их на второй удар не хватает. Воодушевленно говорил, собирая награду. Лиственная ветка. Тип. Вспомогательный. Редкость. Раре. Когда листья щекочут деревья, они смеются и дергаются. Особый эффект. Контроль заставляет растения двигаться. Если приложить к ним листья, можно применить один раз, после чего сломается. Этим можно воспользоваться против паука. Улыбнулся, продолжая зачистку. Мне встречались маленькие дубы, а также я старался создать их увеличенную копию. То же самое происходило с лозовыми змеями. Я старался использовать их на максимум, выбивая предметы и набираясь опыта. Лозовый кнут. Когда Индиана прося и потерял кнут, Лиана его спасла. Правда, в основной сюжет истории это не вошло. Особый эффект. Захват обвивается вокруг жертвы при ударе. Лозовый кнут. Тип. Вспомогательный. Редкость. Раре. Когда же лоза порвалась, Индиана спасли много лоз, в которые он упал. Случайность. Но случайности не случайны. Особый эффект. Захват обвивается вокруг жертвы при ударе, работает на много целей сразу. Удлинение увеличивает размер в 10 раз. Множественность разделяется на 10 копий в разных направлениях. Сок из лозы. Тип. Вспомогательный. Редкость. Раре. Твоя кожа такая. Фу, она как змеиная чешуя. Прикольно. Особый эффект. Гибкость. Поливаемая конечность покрывается лозовой чешуей и стает очень гибкой. 360 градусов поворота на 5 минут. Эффект отменяется, если полить водой. Лозовой хвост. Обезьяньи хвосты то красивее. Лозовой хвост. Тип. Вспомогательный. Редкость. Раре. Когда надо зависнуть, лучше использовать силу таза, и я не про предмет. Особый эффект. Захват. Способен при желании схватить ближайший предмет. Наручи прочного дуба. Когда тебя бьют, бей в ответ. Деревянная монета. Тип. Вспомогательный. Редкость. Раре. Только кинув монету, можно понять, выиграл ли ты или проиграл. Особый эффект. Удача. Позволяет увеличить удачу на 10 секунд, после чего ломается. Коренное копье. Рыцари деревьев использовали их в молодые годы. Коренное копье. Тип. Оружие. Редкость. Раре. На старости лет оружие рыцарей стало намного мощнее. Особый эффект. Прочность. Дерево стало как камень. Вращение. Корни вращаются по спирали как бур. Контроль. Изменяет свою форму, меняя угол атаки на 60 градусов от центра в любое направление. Вот мы и встретились вновь. Улыбка на моем лице стала только шире, приобретая физиономию маньяка. Стук-тук-тук, издав звук ударов дерева своим ртом, паук медленно опустился с деревьев. «Ох, извини, я не хотел тебя разозлить», — сказал я, увернувшись от рывка паука в мою сторону. Когда паук остановился и разворачивался, я взял редкую лиственную ветвь и тронул ею дерево возле паука. В тот же миг дерево прогнулось как змея, обвив тельце паука своим стволом. Пока паук был схвачен, я воспользовался этим. В руке появилось рыцарское деревянное копье, выпадом в одну из длинных лапок пауках, в районе сочленения, та треснула и откололась. Минус лапка. Улыбнулся, отступив чуть дальше и переключившись на следующую лапку. Продолжив в том же духе, я сломал еще две ноги с одной стороны, пока паук не вырвал дерево с корнем и не повернулся ко мне. Он с деревом на теле пригнулся и прыгнул на меня, но сделал это очень плохо, так как его лапы отсутствовали, и он накренился в сторону. Пролетев мимо меня, он врезался в дерево и сломал его, полетев дальше, остановившись только через пару метров после приземления. «Ох, уже до связывания дошли, а не слишком ли быстро развиваются наши отношения?» — спросил я, используя вторую лиственную ветвь, избавляясь от спутывающей меня лозы. Как и подобает пауку, из своего брюшка тире задницы, он выпустил лозы как паутину, обвив все вокруг. «Ах, как же интересно! Но, пожалуй, это все, что ты мог мне показать, верно?» — спросил я, приближаясь к пауку, становясь все серьезней. Стук-стук, еле как повернувшись к мне на одной ноге, он снова побежал, но завалившись в бок, упал, так и не добежав до меня. «Какой же ты скучный!» С хранителем корней было веселее. У него атаки были не такими прямолинейными. Подойдя к пауку к его целой стороне, начал по одной отрезать оставшиеся лапки. Я уже засек их регенерацию, Одна его лапка могла восстановиться за 5 минут, но наш бой не продлился и 2, из-за чего он не смог вовремя регенерировать конечности, а я отрезал их все больше. Проблемы возникли, когда он начал двигать лапками и пытаться меня насадить на них, прокалывая землю, но я был достаточно проворен и не попал под удары. Когда лапок не стало у самого основания, оставив паука только с тельцем и головогрудью, я смотрел ему в глаза, усмехаясь. Это было не скучно, но весело тоже не было, слишком предсказуемо. Отойдя к соединению тельца и головогруди, я взмахнул своей недопилой из когтей и начал медленно резать это соединение. Если мои знания с биологии, что остались в голове, меня не подводят, то его сердце должно быть именно в задней части где-то сверху тельца. Значит, ты не помрешь от такого, кивнул я, посмотрев на замершего паука, но сообщение о его убийстве так и не пришло. Пока головогрудь не двигалась, я поднялся на тельце. Найдя приблизительно середину, я начал рубить себе проход внутрь. Когти хорошо справлялись со своей работой. Осознание, что я получил при покупке взмаха, я спокойно отрубал куски дерева. Усики также рубили его, нанося чуть больше, но слабее удары. Прорубившись внутрь, я упал в небольшой проход в тельце, по которому текла зеленая жидкость. Приподняв бровь, я опустился и потрогал ее. Она была густой, на запах как березовый сок, что до вкуса, то больше напоминает мяту. Ничего с организмом не происходит. Это радует, кивнул я себе, смотря за своим состоянием. Продолжив рубить тельце, я начал рубить в новых местах, пару раз падая в подобные проходы в тельце. Пришлось разнести половину верхней части, пока я не нашел его сердце, точнее это было не сердце, а хранилище жидкости, что заставляло его жить. Понял я это, когда разнес этот сосуд, и мне высветилось сообщение о убийстве босса, а сам босс исчез. А раньше такой жидкости не было, с интересом подумал, смотря на награду. Деревянные лапки, модель паук, тип, вспомогательные, редкость, и на нецепы, ты человек, ты паук, ты Питер Паркер, но не совсем. Особый эффект, зацеп, позволяет цеплять лапками за любую поверхность и прилипать к ней. Контроль, мысленно контролируются все движения. Прочность, камень и то хрупче будет. Единственный, особый вид лута, выпадающий только с босс-монстров, невозможно получить второй раз. Вне стоимости, невозможно продать в случае передачи или продажи предмет уничтожится. Хо-ха, прикольно. Примерив на себе эти лапки, я как будто надел рюкзак с механическими лапками. Пока я искал потерянные рюкзаки и сундук босса, я попутно учился пользоваться этими лапками. Они были способны прилипнуть к любой поверхности, но одна лапка не могла выдержать мой вес, только 3, но тоже хорошо. Тупой корневищный сундук, получено. Лозовый кнут в, сок из лозы, 20. Лозовый кнут, тип, вспомогательный садистский, редкость. Вера Рари, этим Индиана точно не пользовался. Но кого это волнует? Особый эффект. Захват, обвивается вокруг жертвы при ударе, работает на много целей, сразу обвивает самым пошлым образом. Сжатие, после захвата сжимает цель с силой, доставляя удушающие ощущения эйфории. Удлинение, увеличивает размер в 10 раз. Множественность, разделяется на 10 копий в разных направлениях. Дурманящий сок, выделяет сок, способный доставить удовольствие. Я это конченая вещь. И в прямом, и в переносном смысле. Закрыв сообщение, я вышел из подземелья, упав в дыру в полу. Глава 24. Высокая сложность, большой риск, дурак. С порога крикнула подруга, но я был к этому готовым и спокойно увернулся от удара. Не спорю, но и имею причины для этого. С дразнящей улыбкой говорю ей: черт. Цыкнула она, когда ее удар не увенчался успехом. Хе-ха, думаешь, я бы просто так это сделал? Нет, ничего не бывает просто так. Как говорила одна мудрая черепаха, случайности не случайны. С умным видом говорил я: это была не случайность, ты меня намеренно толкнул. Да и что за черепаха, когда ты ее повстречать успел? Раздражительно говорила, злобно кидая на меня взгляд. Не помню, но слышал ее слова. А теперь, слушай внимательно. Становясь серьезней, я произнес: с сегодняшнего дня ты будешь отвечать за подземелье первого уровня. Сказав это, я бросил ей рюкзак. Что? Но почему? Спросила она в растерянности, хватая рюкзак. Без умения и опыта прохождения подземелья, ты мешаешься и можешь легко умереть. Ты невнимательно, быстро расслабляешься, не воспринимаешь ситуацию как должное. Это решится только после десятка зачищенных подземелий, если повезет. Начал я перечислять все, что заметил, пока мы ходили по подземельям. Если я в чем-то не прав, то прошу, скажи в чем. Вызывающе выпятив грудь, я показывал свое превосходство, скрестив руки. Я, пытаясь что-то сказать, она прикусила губу. Да, может это и так, но я буду стараться. Ты тоже, наверное, не сразу стал таким, неуверенно говорила она, пряча свои глаза от моего взгляда. Хорошо, тогда, пошли, я научу тебя, как нужно вести себя в подземелье. Я больше не буду дурачиться. Хрустнув шейными позвонками, я нажал на сложный режим сточных канав. В этом подземелье я не был, потому оно и будет самым подходящим для обучения, так как я буду показывать себя новичком в этом подземелье. Посмотрев на перенесшийся лут, я отметил, вся одежда из крысы исчезла, как и некоторые вещи, но суммарного количества лута было втрое больше. Картинка изменилась, показывая не только разрушенные стены, но и прогрызенные как снаружи, так и изнутри. Это можно было заметить, если приглядеться к отверстиям в стенах, там где они были внутренние, внешняя часть немного сужалась, в то же время если их грызли снаружи, она была больше. Может быть все и по-другому, но лучше приметить этот факт. Ты видишь картинку подземелья? Спросил я, указывая на обозначенную картинку. Да, медленно сказала она. Тогда, опиши мне ее и скажи, что ты заметила. Сразу же я начал обучение. Посмотрев на картинку и немного подумав, она ответила. Оно выглядит разрушенным, в стенах есть несколько странных отверстий, говорит она, после чего останавливается. И что же это может значить? Спросил я, дожидаясь ее ответа. Что крысы прогрызли эти тоннели? Предположила она. Не вздохнув, я ответил, что сам об этом думаю. На каждой сложности в подземельях появляется один враг, не считая прошлых или их развитые версии, как в лесу. В прошлой сложности появились трупные грибы. Картинка не смогла мне тогда дать подсказку. Но сейчас все по-другому. Объяснил свою точку зрения. Если есть отверстие, значит появится то, что их делает. Либо червь с острыми зубами, либо тот, кто живет в стенах, например, личинки. Это может быть кто-то другой, но больше вероятности в моем предположении. Договорив, нажал на открытие подземелья. Так что, идем посмотрим. С этими словами, я упал в подземелье. Появившись на воде, я ощутил опасность, так как сразу же был готов к любой атаке. На мне появился доспех, моя кожа стала деревом, а в руках завращался кнут. Е-е. Три червя одновременно взвыли, получив ранение от моего оружия. Всего на мгновение я смог заметить, как они выглядят. Длинные тела, множество острых клыков, зеленые вены, как вода подо мной, что-то схожее с плавниками на голове. Плавники, вот бя. Схватив появившуюся подругу, я мгновенно прыгаю вверх, нацепив паучьи лапки и зацепившись за невысокий потолок. Что случилось? Успела спросить она, прежде чем из воды появился червь, которого я уже повнимательней рассмотрел. Не в мою смени упк. Сказал ему, отправляя 5 слэшей в него. Одно движение, и голова червя слетела, а его тело вернулось под воду, оставив след из крови на стенах и потолке. С раскрытым ртом, она смотрела на обезглавленное тело. Поэтому-то, я и говорил, всегда быть внимательным. Даже перемещение в подземелье не является гарантом безопасности. Продвигаясь по стене как паук, я поставил ее на землю и сам слез, отправив снаряжение в склад. Да, тихо сказала она. Хэмэм, посмотрим. Достав из воды голову червя, я осмотрел его внимательней. Пахонхо, на цвет был голубым, где-то с оттенком аквамарина. На нем были 3 плавника, которые имели розовый темный цвет перепонок. Кроме прочего, у него было 6 глаз вокруг рта, и сам рот, что мог раскрываться вдвое больше тела. Ты его пробовать будешь? Спросила она, наблюдая, как я расчленял труп. Нет, ты с дуба упала, я уже знаю все, что требуется. Только органы нужно проверить. Странно посмотрел на нее и продолжил хирургировать голову. Ха, так он еще жив, сказал, смотря на сокращение в голове, но не только это, еще и сообщение не пришло. Это может быть проблемой. Хм, у них нет никаких органов, что могли бы быть сердцем. Может, он в другой части остался, но это не отменяет факта, что они слишком живучи. Задумчиво смотрел на внутренности. А такое должно быть? Спросила подруга, указывая на разрез головы. У него еще и регенерация есть, очень плохо. Возможно, они уже отрегенерировали свои раны, а тот червь уже отрастил себе голову. Смотря за растущей частью тела, Я несколькими движениями нарезал червя на части. Вот теперь помер, но основное тело нет. Значит, придется всего нарезать на кубики. Быстро избавившись от крови, я взял рюкзак и направился дальше. Что теперь? Подбежала подруга. Внимательно наблюдая за окружением, всегда находясь на стороже, ощущая опасность вокруг, ответил ей, наблюдая за стаей крыс. Те расправились с червем, доедая его тело. Крысы были намного больше, чем раньше, а их когти и зубы были острее. Сточная крыса 3 уровня. Посмотрим, что вы из себя представляете. Взмахнув хлыстом, я запустил дугу, что должна была попасть по всем крысам. Что за? Удивился я, так как они не просто уклонились, они уклонились от всех атак, подбегая вплотную. Они стали быстрее и ловчее. Мое тело закрыло корневая броня и деревянная кожа. Ауч. Приняв их атаку, я понял, что больше не стоит этого делать. После одной царапки, дерево на доспехе было рассечено, вместе с кожей, и из меня начала течь кровь. С их увеличенной скоростью и ловкостью, это могло плохо закончиться. Мои усики быстро отреагировали, атаковав крыс двумя грибными мечами, а вместе со мной, у крыс не было шансов больше приблизиться. Их тела нарезались на кусочки с незавидной скоростью. Сточная крыса повержена, 6, получено. Амулет из когтей крыс, 5, клык крысы, клык крысы, тип, оружие, редкость, раре, редкое оружие из клыка крысы, создано получше остальных. Особый эффект, яд, слабый нейротоксин, поражающий ткань в месте удара в течение 5 секунд после атаки, шанс срабатывания 15%. С каждым повышением уровня, предметы становились лучше, но незначительно, и это касалось не только оружия. Предметы чуть быстрее регенерировали, чуть лучше лечили, и т.д. У каждого свое. Исключением были вещи, не имеющие особых эффектов, расходники или без статистики. Например, амулеты из дуба и зелья из коры дуба остались такими же. Дальше мы охотились на всех представителей местной фауны, крысы, грибы и черви. На последних было труднее всего охотиться. Они вылезали из дыр, иногда даже прямо на ходу те проделывая, а после прятались. Грибы стали намного опасней, так как под их контролем были не самые слабые крысы. Грибы и зараженные крысы также изменились, грибы стали больше и их ножки разделялись в несколько направлений, а зараженные крысы избавились от кожи и оставили только мышцы и грибы на теле. Пока, нам не удалось убить червей, но это только пока. Мы прошли всю локацию и забрали все сундуки, что смогли, прежде чем зайти к боссу. На этот раз, арена была не круглым пространством, или комнатой за дверью, а котлованом. Проверив весь полученный лут, я кивнул, не найдя ничего подходящего для себя. Мутировавшая крыса воин 3 уровня. Даже не думай вступать в бой, он не тот противник, с которым ты можешь сражаться. Даже, я не уверен, что смогу стать ему соперником. Спрыгнув в котлован, я внимательно смотрел за сидящей крысой. Очень мускулистая и большая, даже крупнее крысы борца, возле нее из земли торчал меч, что был больше и шире ее по размеру. Внешность крысы очень выделялась, на обоих ее глазах были шрамы, и он держал их закрытыми, на груди несколько полос, что были ножевыми или подобными ранениями. Крыс-мечник 3 уровня. Не мутант, удивился я, ступив на дно котлована. Услышав мое приближение, он поднялся и вытянул меч с земли, подняв его над собой и двумя руками схватив меч за рукоять. Встав в стойку, в моей памяти сразу же появился фрагмент знания, в котором такая же поза была при сильном выпаде. Бза! Активируя все уровни защиты и паучьи лапки, я попытался заблокировать этот удар, но не только не смог, но и чуть не помер. В одно мгновение, крыс-мечник сорвался с места, разрушив под собой землю, после чего оказавшись передо мной. Один удар, выпад, что отсек обе мои руки, разломал паучьи лапки, пробил мою грудь, а после, я был отброшен назад, врезавшись в стену. Бегство – это не трусость, это тактика. Напоследок сказал я, открывая два прохода и вываливаясь в один, а через второй должна была выйти подруга. Глава 25. Масили не помеха. Упав на пол дома, я быстро достал зелье из сока дуба и кровищу, после чего начал их пить, с помощью усиков проделывая всю операцию. Через мгновение, появилась подруга, посмотрев на меня, она упала на колени, чуть ли не плача. «Не переживай, жить буду, а руки как-то отрастут». Это был небольшой просчет, хотя, не сказать, что я не был готов к такому. Будь все иначе, скорее всего, моя голова слетела бы в тот момент. Признался я, поднимаясь с пола, Мои конечности уже перестали кровоточить, а рана на груди закрылась. «Ты, да как ты можешь такое говорить?» С шоком произнесла она, смотря мне в глаза. «То, что я чуть не умер, не означает, что я не могу про это говорить». Посмотрев на свои культяпки, что вскоре должны были восстановиться, я сжался от боли. Мгновенно, всплеск адреналина полностью пропал, и мне передались все болезненные ощущения от полученных ранений. «Каха, черт, очень больно. Так, лучше всего выпить все зелья, что у меня есть». Вытерпев боль, я снова начал лакать зелья, дабы быстрее восстановиться. «С тобой все в порядке?» – взволнованно спросила подруга. «Ты правда думаешь, что это тот вопрос, который нужно задавать? Но, да, я в порядке, если меня не убьют, уж как-то оклемаюсь». Усмехнулся, сжимая новые руки и пальцы. «Так, пока в подземелье высокой сложности не ходим, только легкое и нормальное. Думаю, можно будет выбрать новое подземелье, только чуть позже». Выложив все вещи из порванного рюкзака, я с хмыком выкинул его в мусорку. «Новое подземелье?» – спросила подруга, скорчив задумчивое лицо. «Ага, забыл сказать. Как только проходишь подземелье нормальной сложности, можно открыть одно из трех новых легкой сложности. Не знаю, сколько их может быть, но разнообразие товаров меня манит. Но, если ты все еще хочешь ходить в подземелье, ходи в легкие», — предупредил я, выставляя собранные предметы на полочки. Для предметов с повышенным уровнем пришлось делать новые таблички, которые требовалось по новой заполнять. «Хорошо, а ты будешь ходить в сложные подземелья, смотря на меня?» — спросила подруга. «Я главный, я хожу в самые опасные дебри первым. Таков уж мой путь, путь хозяина магазина», — с гордостью сказал, поднимая руки вверх в торжественной манере. «Ты это придумал», — с пониманием сказала она. «И что, положение дел не меняет? Вот когда станешь сильнее, будешь ходить в подземелье посерьезнее», — настоял я с серьезным видом. «Если что-то не устраивает, то помни, в магазине полно вещей, которыми можно заниматься, продавать, убирать и т.д.», — дополнил я, увидев взгляд подруги. «Я тебе помочь пытаюсь», — перешла она на крик. «Спасибо за заботу, но я в ней не нуждаюсь», — честно ответил ей. «ХПМФ». Сжав руки по грудью, она надулась, как иглобрюх, с обидой уставившись на меня. «Вот, молодец. Продолжай в том же духе и наслаждайся жизнью, а работу оставь на меня». Тепло усмехнулся я, увидев столь детское поведение. «Да что ты несешь, ты?» — не успела она сказать, так как я ответил на опережение. «Я несу тортик». Улыбка стала шире. «Какой тортик?» — запнувшись, спросила она с легким удивлением. «Вкусный. Клубничный?» «Нет, не люблю клубнику». «Может, лимон?» «Хм, нет, слоеный Наполеон». «Вот оно». У меня аж слюни потекли, когда я вспомни это произведение искусства. «Вундервафля? Мне нужны знания по созданию тортов». Тут же взял я ситуацию в свои руки, дабы не забыть. «Тортоведение. Тип. Техника. Сборка всех существующих знаний о кондитерском искусстве и техниках создания всех существующих тортов. Не подлежит апгрейду. 1000 монет. «Ты в подземелье головой не ударился?» — с беспокойством спросила она, приложив ладонь к моему лбу. «Ха-ха, нет, просто я чуть странный. Покупаю». Признавшись, я состроился страдальческую рожу, после чего нажал на покупку, и тут же у меня в голове взорвался целый каскад знаний. «Это уж точно, ты слишком быстро меняешься», — кивнула она на мои слова, видя, как я завтыкал. «Ей, так нельзя, ты должна была поддержать меня и сказать, что я нормальный. Где канон?» — говорю в притворственном отчаянии. «Ка, чего? Это что такое?» — с недоумением раскрыла глаза на странное слово. Мы продолжали разговаривать, не было конкретной темы, просто бредни вслух. Разойдясь по домам, после того как наговорились, я приготовил себе поесть, но взял уже готовые продукты и блюда, выложенные из рюкзака. Ужин выдался не таким шикарным, так как в подземелье я брал в основном легкую еду и напитки. Расправившись с едой, я снова оказался перед дверью. На ней были три подземелья, и два из них были с золотым знаком плюса. Это были пройденные ранее на средней сложности сточные канавы и лес тупых. В последнем, как уже понятно, два последних босса были закрыты, а в первом, все три босса уже были известны.